Глава 18. На самом деле все было не так страшно. Мне неназываемый уделил намного больше внимания, чем всему остальному миру. Логика в его действиях прослеживалась. Даже такой недоохотник, как я, был ему как кость поперек горла. Подозревая, что точечные порталы, что открылись в дворцах правителей, а также рядом с важными для меня людьми, стоили неназываемому гораздо больше энергии, чем те, что были хаотично разбросаны по миру, в том числе и главный портал на Северном полюсе. Порталы — вообще сложная штука. Магия порталов стоит особняком от всех остальных видов магии. Так было в прошлом мире, так было и здесь. И это неудивительно. Несмотря на большое разнообразие в многомерной вселенной, все работало примерно по одним и тем же принципам. Вот только порталы ставить, я вам скажу, то еще развлечение. Нельзя просто сказать: «Открой-ка мне портал в опочивальне австралийской королевы». Хм. Ну, это я для примера, конечно же. Многомерная вселенная поэтому и называется многомерной, потому что координаты расчетов там «мама, не горюй». К примеру, мой Абдулла, при том, что он был очень перспективным малым, имел знания о порталах, как и, к примеру, ну, не знаю, как и культкулятор, при том, что нормальный портальщик был смартфоном. А такой, как этот прощелыга Грегори Торговец, чертовым суперкомпьютером. Одни его татуировки и руины, что он наносил себе непосредственно на кости, были теми еще причудами, которые мало кто мог повторить. Но зато он мог доставить любое, любые, что-то или кого-то в любое куда-то. Этого не отнять. А вот неназываемый... Был ли он богом? Не знаю. Разница между богами и охотниками всегда была минимальной. Многих богов в свое время старый маг поджопниками по измерениям гонял. Ну, я так думаю. И не только я, многие тоже. Вот только этот старый хрыч так никогда и не признавался в чем-то подобном, поэтому домыслы и сплетни только росли и крепчали. Как для меня, богами себя провозглашали самые высшие сущности по какой-то только им ведомой причине. Можно сказать, что у бога есть паства? Можно. Но, к примеру, охотник, спасший целый мир существ, что понятия не имеют о магии и структуре Вселенной, также мог стать богом для конкретного этого мира. Ведь он реальное сверхсущество по сравнению с этими несчастными. Другой вопрос — захочет ли? К сожалению, были такие, кто захотели, даже среди охотников. Но все остальные — боги. Кем они были раньше? Да какая разница, главное, кем они стали сейчас. Так вот, неназываемый развивался за счет разумных душ, пожирая их и используя. Так или иначе, большинство прокачек связаны с душами. Это просто, мать его, универсальное топливо. Вот только души разумных имеют тенденцию взрываться прямо в двигателе, которым является твоя личная душа и твой разум. Кто-то выдерживает, а кто-то нет. Неназываемый выдержал, так как способен принимать осознанные решения, вот только кому от этого легче? Тем тысячам миров, что он пожрал за все это время? Одно я понял точно. У этого гада точно здесь были свои глаза и уши. Нет, не физические, хотя это проще всего. Но в плане, что я не думаю, что какой-то неопознанный эмиссар скверны тут затесался. А вот обычные, возможно, неодаренные люди в моем окружении точно были. Более того, не факт, что они осознанно предали. Уж в чем, на в искусстве интриг боги были очень сильными. До темной сучки, неназываемому, как до Питера раком. Но тем не менее. Это я к чему? Да к тому, что как только я ускакал нагибать в Арктику, открылись три портала. Очень удачно открылись возле дорогих и важных мне людей. Вот только я это предвидел. Зачем вы пристроили ко мне этого мохнатого тупицу? У меня тут хоть и зоопарк, но в основном человеческий. Бурчала Сара Абрамовна, когда Аня привезла затупка Пупсиковича вместе с корзиной яблок в администрацию со словами: «Саша ушел на войну, а на меня слишком много дел свалилось. Последи за зверушкой, пожалуйста». В итоге, как я и ожидал, третий меч, Скорпиус, что был у призрака, привязался к зверушке очень быстро и как надо. Призрак с поручиком почти неделю не вылезали из разломов с краткими перерывами на отдых и мои поручения. По моим наблюдениям, признаки разума у медоеда в прошлом появились как раз после нахождения третьего родового меча. И это были спонтанные инициации привязки. Сейчас же все было по-другому. И потенциал медоеда должен был возрасти кратно. Однако, судя по всему, по старой дурной привычке, пупс не стал раскрываться мне лично. Но вот в критический момент... В общем, Сара Абрамовна была в восторге. Старая мадам огорошила меня кровью Мидаса, после чего я чуть было не хлопнул себя ладонью по лицу. В последнее время как-то часто появляется у меня такое желание. Блин, это же очевидно, если немного передохнуть и проанализировать. Вот только как мог отметиться этот легендарный персонаж в этом мире? Он же пропал давным-давно. Его орден безуспешно ищет уже сколько тысяч лет? Неужели вся нация? А, нет, нафиг. Абрамовна срочно потребовала себе маленького медоедика. И тут я заботился. Это что, мне теперь придется за тупку пару искать? Ха! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Учитывая мою прошлую провокацию, после которой он заговорил, этот мелкий мохнатый поц, как сказала бы баба Сара, что-то знает за продолжение своего медоедского рода. В общем, есть тема для разговора, как только так сразу. Второй портал открылся на берегу Байкала, где Антон Александрович придумал себе новое развлечение. Учитывая, что там находился полигон моей гвардии, то там было очень много взорванной, сожженной, расколотой и так далее и тому подобное техники. В доме малому ломать ничего не давали, а тут разрешали все. Антоха, как раз напряженно пыхтя, пытался отодрать пробитую башню с БТРа, когда рядом открылся портал. Антошка радостно ухнул и, наконец, оторвал башню. Первый упырь, появившийся из портала, мгновенно улетел обратно вместе с этой самой башней, попутно зацепив нескольких своих товарищей. По словам Иннокентия, на той стороне на некоторое время взяли тайм-аут, подозревая, что размышляли. За это время Антон вытащил из-под колес гусеницу, поэтому следующих двух упырей просто разорвало на части, и эти части улетели далеко в кусты. Но тут надо объяснить, что невозмутимый Иннокентий слегка помог своему сильному, но такому неопытному партнеру, удержав упырей от перехода в иллюзорное состояние. За первыми двумя в кусты по частям улетели еще двое. И снова тайм-аут. Кажется, охренели даже упыри. Было еще несколько попыток. В итоге половина БТР по частям перекочевала внутрь портала вместе с пострадавшими упырями. А Антоха, наконец, наигрался. Когда Иннокентий заметил, что малыш перестал смеяться, начал хмуриться и зевать, то он аккуратно запечатал портал, подхватил малыша на руки и направился домой. Пока дошли до дома, малыш уже сладко сопел. Еще один послеобеденный сон, а маленький Антон Александрович стал немного сильнее. Ну а третьи нарвались на Катюху, которая принимала ванну. Вот только рядом с ней в ванной комнате принимал душ мрак. Любит он водные процедуры. В ванну он уже не помещался, поэтому валялся под душем, дрыгая лапами и подставляя под горячую воду упитанное пузико. И когда в ванной комнате возник портал, то он просто пыхнул в него темным пламенем. Портал закрылся мгновенно. Похоже, разведка неназываемого дала сбой. Она сказала своему господину, когда меня не будет на месте, вот только не до конца рассказала ему о силе моих близких. Абрамовну вообще с Анной перепутали. Все хорошо, что хорошо кончается. И он теперь понял, что не только я тут нагибатор, но еще и мои близкие, ого-го. Хорошо это или плохо? Фиг знает. Война план покажет. Лично моя интуиция сейчас молчала. Ей было чем заняться. Вторую неделю я гонял упырей по Арктике, как в старые добрые времена, с чувством, с толком, с расстановкой. Прямо сейчас я понял, что, возможно, для человечества не все еще потеряно. Все великие государства объединились и скооперировались. Тут надо отдать должное Елизавете. Она смогла найти нужные слова, убедительные слова. Под мою координацию отдали 4 воздушных флота и почти 100 000 личного состава. Да, у всех были свои командиры, но все они следовали моим приказам, и это было привычно. Сколько раз я командовал объединенными армиями миров просто потому, что, будучи охотником, точно знал, как лучше. Вот и сейчас, с опаской и оговорками, но боевые дирижабли в моей команде выплевывали море огня по предварительно подготовленной ораве врага. Предупрежден, значит, вооружен. Лекари держали твари в этом мире, пока не сжигали их, взрывали, замораживали и распыляли на атомы. Это было великолепное зрелище. Мы успели вовремя, оттеснив врага обратно к порталу. Это было несложно. В отличие от роя, у упырей не нашлось дистанционного оружия. И не было летающей стаи ОС. Ну, несколько тварей и магов затесались среди чистых физиков, чего уж скрывать. Но их количество было некритичным. Неназываемый думал, что послал в этот мир неубиваемых тварей, которые быстро прокачаются и порвут все живое. Ага, сейчас. Не в мой отпуск. Поэтому в большинстве своем мы работали с кораблей с воздуха. Наземные зачистки проводили только сильнейшие истребители, щедро обвешанные нужными артефактами и в сопровождении лекарей. Ну или мои отряды усовершенствованных под эту задачу тварюшек. Красивые с чернушкой отлично справились. Муравьишки-крестоносцы получились в результате скрещивания обычных муравьев с безобидными грибами и натаскали мои разломщики из нужных разломов. Интересно, это были грибы. Они обладали нужной энергией и были широко известны лекарям этого мира. Из них они делали нужные лечебные ингредиенты, а артефакторы заряжали артефакты также на лечение. Мой биозавод справился. Прообразами крестоносцев были боевые муравьи-солдаты, вот только с лечебной аурой, которая не давала упырям спрятаться в тени. Крестоносцы выкашивали упырей, как уборочные комбайны, а святые слаймы — у-у-у! Это такой секретный секрет рода, что я, пожалуй, воздержусь от объяснений. Скажу так. Это просто работало. Точнее, это охренительно круто работало. Кроме этого, с количеством тварей я сильно ошибся. Их было несколько десятков тысяч, не сотни и не миллионы. Почему так? Ну, либо неназываемый не рассчитал свои силы, либо он прекратил вторжение, поняв, что глупо пускать под нож ценный, невосполнимый ресурс. Скорее, второе. В нужном месте и в нужное время упыри все еще могут и, скорее всего, будут страшной силой. Это показали те немногочисленные бесконтрольные прорывы по всему миру. Там, где упырям удавалось сожрать беззащитных гражданских, у поисковых групп были ощутимые проблемы. Что происходило за рубежом, я особо не знал. А вот про нашу империю пару моментов до меня донесли. Дюжина отожравшихся упырей во владениях Алмазного короля устроили настоящий штурм радиоуправления на одном из самых больших алмазных рудников в мире. Неудачно для рабочих портал открылся под землей, и твари успели сожрать сотни шахтеров по пути на поверхность, прежде чем подняли тревогу. Правда, прибывший туда во главе своей гвардии Алмазный с удивлением увидел, что битва на поверхности окончена. Выжившие его сотрудники сказали, что в шахты пошла поисковая группа империи с одним странным пацаном. А через некоторое время оттуда вылез грязный, но чрезвычайно довольный пацан. Это был Калюня Костриков, который пролетал неподалеку в составе группы быстрого реагирования, что действовало по протоколу зачистка. 2 десятка опытных истов, 10 лекарей и Коля зачистили шахты полностью, вежливо откланялись Доброхотову и удалились дальше очищать империю от скверны. А посмотревший записи с видеокамер, охреневший Алмазный, начал обрывать мне трубку с требованием рассказать, где я таких пацанов беру, и можно ли ему получить 10-й. Конечно, я сказал, что рабство давно отменено, и где взял, там больше нет. Не буду же я говорить, что у Калюни такой уникальный. В общем, в мире еще не были закрыты все порталы, но все к тому шло. Когда к поисковым отрядам присоединятся освободившиеся здесь истребители, дело пойдет совсем хорошо. Да, много еще невинных людей погибнет. Но эту партию неназываемый снова проиграл. И кому? Недоразвитому миру и ослабевшему охотнику? Ха! Жаль, братьев рядом нет. Вот они посмеялись. В итоге сам Ульрих вел боевые дирижабли в последнюю атаку на оставшихся упырей в районе Северного полюса. Кстати, еще один косяк у неназываемого произошел именно в замке Северного короля. Понятия не имею, почему именно там, но открылось много порталов в районе лаборатории старого бати Ульриха. Пришлось королю там немного повозиться. Именно из-за этого он немного подустал и сильно разозлился. Когда армия тварей была перемолота с воздуха и зачищена на земле, я стоял перед подрагивающим огромным порталом. За моей спиной весело потрескивали муравьи-крестоносцы, а под ногами задорно булькали святые слаймы. Представляю, картинка была та еще. Вот только меня это совсем не волновало. Я предупредил, чтобы никто не приближался, пока я тут работаю. Кроме этого, я накинул на себя иллюзию, дабы убрать лишние любопытные взоры от происходящего. Много-много раз мы, охотники, контратаковали неназываемого на его территории. И каждый раз с разным результатом. Но неизменным было лишь одно. Если он чувствовал, что к нему в гости ломится сила, которая представляет для него реальную опасность, то тут же отрубал связь со своим местонахождением, а чаще строил хитроумный коридор миров, который в итоге заводил в ловушку. Так случилось с Орденом Паладинов. Так случилось со многими хорошими людьми. Ждал ли он, что я шагну сейчас в портал? Кто его знает? Представляю ли я в нынешнем состоянии для него угрозу? Конечно, нет. Идиот ли я? И снова ответ «нет». Вот только у меня на этот раз и есть для него небольшой подарочек. Душа одного необычного существа, которую я приберег как раз на такой момент. Его звали Искатель, и он собирал координаты. Кроме этого, он самостоятельно путешествовал через миры Вселенной, не являясь при этом в полном смысле разумным существом. Это был своеобразный выкуп, или можно назвать извинение от одного очень сильно накосячившего портальщика, что я хранил на черный день. У меня было несколько шансов выпустить Искателя в порталы, вот только я точно знал, что все они вели в никуда, в тупик. Этот же мир неназываемому нужен, и он вернется, обязательно вернется. А пробивать новые порталы в закрытые миры, я вам скажу, тот еще геморрой. Я угрозы не представляю, связь не будет разорвана, поэтому, скорее всего, связь не прервется. Поэтому, дружок, давай-ка вперед, ищи. Ну а далее я вливаю энергию и закрываю портал. Ломать не строить. Это я люблю, умею, практикую. Развеял иллюзию и помахал ручкой флоту. Ну давайте, забирайте меня уже. Чешусь, как собака уже. Баню мне, баню! Где-то в многомерной вселенной. Огромный сводчатый зал древнего дворца переливался всеми цветами радуги. Архитекторы так построили этот великолепный дворец, что внутри него всегда присутствовал свет. Ведь он от двух солнц днем и 15 лун ночью. Но дополнительного освещения во дворце не требовалось. Система была построена так, что палящие лучи голубой звезды мягко приглушались. Свет же лун, наоборот, усиливался. Но это кроме того, что стены дворца были из золота, и инкрустированы они были самыми драгоценными камнями, собранными с многочисленных миров многомерной вселенной. Как бы то ни было, но находящимся внутри дворца всегда хватало света на любые нужды. Сам же дворец буквально кричит о роскоши и богатстве его владельцев. Но вот как раз это было неудивительно, учитывая, кому он принадлежал. «Господин! Господин!» Широкие двери бесшумно распахнулись, и в зал вбежал сухощавый старик. 12 мужчин разного возраста и внешности, что сидели за большим столом, объединяло одно. От всех от них веяло аурой богатства и власти, нестерпимо сильной и могущественной аурой. «Эвклепий!» — нахмурился один из них, бородатый мужчина средних лет, в просторной одежде, что сидел во главе стола. «Что-то случилось?» — спросил он это спокойно и безэмоционально. Он редко чему-то удивлялся и точно знал, что его верный слуга никогда не станет беспокоить своего господина без весомого повода. «Кровь Мидаса проявилась!» «Что?» Этот вопль одновременно произнесли все 12 мужчин, с лиц которых слетело скучающее выражение. Более того, они все как один вскочили на ноги. «Где?» — выдохнул первый мужчина. «Мы не знаем, но это точно. Король-медоед проснулся и отдал старый долг». «Что?» — снова выдохнули все мужчины одновременно. «Он же мертв!» «Получается, что нет», — развел руками старый ученый. «Собирай всех архимагов-поисковиков. Всех, до кого можно дотянуться. Платим любые деньги, любые!» «Будет исполнено, господин!» Глубоко поклонившись, ученый, пятясь задом и не разгибаясь, вышел из совещательного зала. Мужчина обвел всех присутствующих горящими глазами. «Неужели мы его нашли?»